Глава 11. Загородный дом. Едем больше часа. Когда я, наконец, сажусь, за окном мелькают густые темные леса, попадаются деревенские домики, проселочные дороги. Листья на деревьях начинают желтеть. Я не люблю осень. Увядание. Из всей осени мне нравится только 1 сентября. Но в этот раз денек выдался очень необычным, мягко выражаясь. Хотя, как посмотреть, возможно, в нем больше плюсов, чем минусов. Это я узнаю не сразу. Наконец мы сворачиваем на неприметную узкую дорогу, ведущую вглубь соснового бора, и останавливаемся у высокого глухого забора. Ворота открываются автоматически. Дом, появившийся перед нами, не дворец и не традиционная русская изба. Это низкий, длинный, современный коттедж из стекла, темного кедра и черного металла. Он не выделяется, а растворяется в лесном пейзаже, будто вырастая из него. Никакой показной роскоши. Внутри пахнет деревом и немного травами. Все пространство подчинено виду. Через панорамные окна открывается бескрайнее, уходящее под горку чаще леса и серый плес озера вдалеке. Интерьер продолжает ту же линию аскетичного комфорта. Массивная мебель из светлого дуба, камин из грубого камня, полки с книгами, шерстяные пледы. Это убежище человека, который ценит уединение. Я бы добавила немного цвета, не яркого, может быть, приглушенного фисташкового, хотя бы пару подушек. «Хозяин будет к ужину», — раздается спокойный низкий голос с легким акцентом, возможно, с сибирским. Из кухни выходит женщина, Надежда. Ей можно дать и 40, и 55. Ее лицо с высокими скулами и спокойными серыми глазами не выдает возраста. Она одета в простые темные брюки и темный же свитер. Волосы убраны в тугой пучок, на ногах кроссовки на липучках. Она двигается легко, без суеты, а взгляд ее оценивает меня не как гостью, а как новый элемент в расстановке сил. Я замечаю, как эти же глаза бегло, но профессионально осмотрели Артема, дверь, окно. В ее фигуре, в постановке головы чувствуется не просто уверенность, а выучка. Тимофей не соврал. Она своего рода охранница. «Я Надежда. Покажу тебе комнату. Потом, если хочешь, поешь. Есть уха». Она говорит коротко, без лишних слов, но без недоброжелательности. Просто констатация фактов. Как будто она со мной знакома, и я уже была здесь. Надежда проводит меня в спальню, такую же спартанскую, с деревянной кроватью под огромным окном в лес. Когда она поворачивается уходить, я спрашиваю. «Надежда, вы давно здесь работаете?» Она останавливается. В ее взгляде мелькает что-то вроде усталой усмешки. «Я работаю на Тимофея Николаевича. Иногда поваром, иногда водителем, иногда кем-то еще. Здесь безопасно, не беспокойся. Он сказал, значит, так и будет». «Давайте ухи», — улыбаюсь я. «Пошли». То ли я очень голодная, то ли стресс, то ли уха какая-то безумная, но я такой никогда еще не ела. «Надежда, это божественная еда. Там несколько видов рыб, верно?» «Верно. Спасибо, что похвалила. Мне приятно. Хочешь еще?» «Хочу». После еды иду в спальню и остаюсь наедине с гулом леса за стеклом. Здесь нет галочек на окнах. Есть только глухая плотная стена деревьев и тишина, нарушаемая лишь редким криком птицы. И эта тишина другого рода. Не гулкая, как в квартире после вторжения, а живая, плотная, обволакивающая. Впервые за двое суток мышцы плеч немного расслабляются. Подхожу к окну, прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Где-то там, в этом лесу, может быть засада. Или не быть. Нет там никакой засады. Где-то в Москве Тимофей заканчивает свои дела, чтобы лететь сюда. А где-то в Крыму Прохор празднует, уверенный, что его метка работает, и я уже сломлена. Я вижу его ухмылку. Делаю глубокий вдох. Нет, не сломлена. Я в лесу, в крепости. И у меня теперь есть не только трещина в горе, но и подрывник, который знает, куда закладывать заряд. И его команда. Осталось только дождаться ночи и звука двигателя на подъездной дороге. Ложусь на кровать и просыпаюсь через несколько часов. Темно. Смотрю на часы в телефоне. 11. Выхожу из спальни. Везде горит приглушенный свет. На кухне включаю чайник, нахожу коробку с пакетиками чая, выбираю черный и жду, когда закипит вода. И все-таки, что делает с человеком страх? Несколько часов знакомства с мужчиной, который вселяет надежду его преодолеть, делают его чуть ли не близким. Или мне нравится Тимофей? Не знаю только, понравился бы он мне при нормальных обстоятельствах, если бы его встретила в Москве, в гостях или на приеме, или по бизнесу, у какого-нибудь условного Прянникова. Просто бы скользнула глазами. Сейчас смотрю на него, как на спасителя. А спасать себя надо самой, и нельзя этого забывать. У меня как будто раньше в голове было выставлено табу смотреть на мужиков, потому что я была замужем. Их практически не существовало. Они были не живыми, а просто функциями. Нужна ли была моя верность Прохору? Ценил ли он вообще мое отношение к нему, всегда на первом месте? Или воспринимал это как данность? И когда он задумал меня поменять и обесценить? Жесть. На столе стоит вазочка с домашним печеньем. Наверняка его пекла Надежда. Пробую. Вкусно. Похоже на мамины. Она любит еще делать маленькую кляксу из малинового варенья сверху. Это я так про ней говорила, маленькая. Послала им свою любовь, своим дорогим маме и папе. Написать Тимофею или нет? Где он сейчас? Все ли в порядке? Или не стоит его лишний раз беспокоить? Еще же не ночь, а поздний вечер. Мысли и тревога бомбардируют сознание. Что это? Я слышу звук двигателя, тихий, почти неслышный гул мотора, который скорее угадывается, чем слышится. Замираю у окна, но вижу только темноту. Нет же, он действительно приехал, потому что раздвигаются ворота.